Но дальше любопытства дело не шло. Барбара ей не нравилась. Слишком категорично. А категоричность — это отсутствие гибкости, дипломатии и, в конечном счете, отсутствие ума. В Барбаре не было ничего женского, но и мужского тоже не было. От нее не исходил пол, просто существо. Такое же впечатление на Марину производил Майкл Джексон. Не парень и не девушка. Существо, созданное для того, чтобы безупречно двигаться, а Барбара, чтобы синхронно переводить, всех ненавидеть и мечтать о любви в своем понимании. «Ты купила костюм?» — спросила Барбара. «Помнила, значит?» «Нет», — ответила Марина. «Но куплю». Они прошли в школьный зал. Там уже собрались дети. Школа была современной, построенной из блоков, и дети тоже современные, веселые, с примочками, у кого косичка свисает с виска, у кого голова выбрита квадратами. Марина видела, что эти дети ничем не отличаются от московских старших школьников. Книг не читают, про Чайковского не слышали, про Ельцина тоже, только компьютер и секс. Марина подумала вдруг, неужели книги и симфоническая музыка не понадобятся следующему поколению, только виртуальная реальность? Дети сидели за столами, выжидали. Воспитательница элегантная, сосредоточенная, никакой халтуры. Будет халтура, потеряет работу. В городе рабочих мест почти нет, и потерять работу значит потерять средства к существованию, а заодно и статус. Воспитательница сидела с прямой спиной, зорко сторожила свой статус. Барбара сидела в заднем ряду, за спинами учеников, рисовалась благородным лиловым контуром на фоне стены. Марина решила сыграть им глюка, беспроигрышную тему любви Орфея и Эвридики. Она настроила свое сердце на любовь и понеслась вместе с мелодией. Дети замолчали из вежливости. Потом кто-то послал кому-то записочку. Кто-то сдерживал смех. Когда нельзя смеяться, бывает особенно смешно. Но кто-то, один или два, понесся вместе с музыкой, вместе с Орфеем. Воспитательница стреляла глазами, строго следя за дисциплиной. Она не могла полностью отвлечься на музыку или не умела. Марина всегда стремилась подчинить аудиторию, но эта аудитория была не в ее власти. Поэтому она играла только себе и Барбаре, а остальные как хотят. Барбара смотрела перед собой в никуда. Ее лицо стало беспомощным и нежным. Нежная кожа, как лепесток тюльпана. Синие глаза с хрустальным блеском. Золотые волосы, как спелая рожь. И вся она большая, чистая и горячая, как пшеничное поле под солнцем. Барбара на глазах превращалась в красавицу, больше, чем в красавицу, сама любовь и нежность. Вот такую Марину Эвридику она готова была любить с не меньшей силой, чем Орфей, и спуститься с ней в ад или поехать в Москву, что для западного человека одно и то же. Марина объединяла в себе дух и плоть, Бога и человека, то, что Барбара искала и не могла найти ни в ком. Когда Марина опустила смычок, Барбара ее уже любила. И как это бывает у лесбиянок, сразу и навсегда. Барбара была гордым человеком и не хотела обнаружить свою зависимость, и только сказала, когда они вышли из школы, «Ну ладно, пойдем искать твой лиловый костюм». Городок был маленький, поэтому удалось заглянуть почти во все магазины. Лилового костюма не было нигде. Где-то он, возможно, и висел, но поди знай где. Марина отметила, на Западе всегда так, все есть, а того, что тебе надо, нет. К тому же на Западе постоянно меняется мода на цвет и крой. То, что было модно год назад, сейчас уже не производят. Устав как лошади, зашли в кафе. Была середина дня, Марина хотела есть. Выступление, погоня за костюмом взяли много энергии. Требовалась еда на ее восстановление. Заказали гуся с капустой. Гусь как гусь, но капуста фиолетовая, с добавлением меда, каких-то приправ. Марина отправила в рот первую порцию и закрыла глаза от наслаждения. «Ты слишком серьезно относишься к еде», — заметила Барбара. «Я ко всему отношусь серьезно», — отозвалась Марина, и это было правдой. После гуся принесли десерт. Пирог с яблоками под ванильной подливой. Для того, чтобы приготовить такое дома, надо потратить полдня. «Ну что, была на демонстрации?» — поинтересовалась Марина. «Народ не собрался». «И что ты делала?» «Мы дискутировали возле магазина». Марина заподозрила, что дискуссии тоже не было. Народ шел мимо, а Барбара и еще несколько невропаток что-то выкрикивали в толпу. Марина решила промолчать, не соваться в святая святых. «Можно мне померить твой лиловый костюм?» «Прямо здесь?» — удивилась Барбара. «Нет, конечно. Можно зайти к тебе или ко мне?» Отправились к Барбаре, поскольку это было ближе. «Отдаст», — думала по дороге Марина. «Надо будет расплачиваться. Хорошо бы деньгами». Квартира Барбары из четырех комнат, похожих на кельи. Каменные стены, маленькие окна, но много цветов в катках и горшках. Стильная низкая мебель. Барбара поставила на стол коньяк. Марина заметила, что коньяк грузинский. «Откуда это у тебя?» — удивилась Марина. «Грузины приезжали на фестиваль в прошлом году». Марина поразилась, что коньяк стоит у нее в течение года. Значит, пила раз в месяц по рюмочке. Экономила. «Снимай костюм», — напомнила Марина. Барбара стала стаскивать через голову. Марина обратила внимание, что ее подмышки не побриты. Курчавились рыжие волосы. «А почему ты не бреешь подмышки?» — поинтересовалась Марина. «Зачем? Природа сделала так с волосами. Значит, волосы зачем-то нужны. Я привезла из Израиля специальную мазь. Она убивает микробы, но не блокирует потоотделение. Потеть полезно. Уходят шлаки, организм очищается». Барбара осталась в лифчике и трусах бикини. У нее была тяжеловатая и крепкая фигура Венеры Милосской. Но сегодня такая фигура не в моде. Модно отсутствие плоти, а не присутствие ее. Единственное, что было красиво по-настоящему, это запястья и лодыжки, тонкие, изящные, породистые, как у королевы. Марина ушла в ванную комнату и надела там костюм. Он как-то сразу обхватил ее плечи, лег на бедра, обнял, как старый друг. Это был ее костюм. Идучий и очень удобный. В таких вещах хорошо выглядишь, а главное, уверенно. Знаешь, что ты в одном экземпляре и лучше всех. Марина вышла из ванной комнаты. Барбара оценивающе посмотрела и сказала: «Ты должна купить себе такой же в Москве». «Я куплю его у тебя». «Нет, да». «Но это мой костюм», — запротестовала Барбара. «Будет мой. Я заплачу тебе столько, сколько он стоил новым». «Но я не хочу». Марина подошла к ней и положила обе руки ей на плечи. «Ты действуешь как проститутка», — заметила Барбара. «Проститутки тоже люди. К тому же я ничего не теряю, только приобретаю». «Что приобретаешь?» «Новый опыт и костюм». «Ты цинична», — заметила Барбара. «Ну и что? Я же тебе нравлюсь, разве нет?» Барбара помолчала, потом сказала тихо: «Я хочу тебя». «В обмен на костюм?» «Ты торгуешься», — заметила Барбара. «А что в этом плохого?» «Любовь — это духовное, а костюм — материальное. Зачем смешивать духовное и материальное?» «Все имеет свои места. Все разложено по полкам. Немецкая ментальность, русские — другие. Они могут отдать последнюю рубашку и ничего не захотеть взамен. Широкий жест необходим для подпитки души. Душа питается от доброты, от безоглядности. «Материальное — это тоже духовное», — сказала Марина. Барбара смотрела на нее, не отрываясь. «Не будем больше дискутировать». Легли на кровать. Барбара нависла над Мариной и стала говорить по-немецки. Марина уловила «их либе», значит, она говорила слова любви. Марина закрыла глаза. В голове мягко проплыло. Какой ужас! Она, мечтавшая о любви, ждущая любовь, оказалась лесбиянкой. Гримаса судьбы. Дорога в тупик. И если она пойдет по ней, то признает этот тупик. Она представила себе лицо маэстро при этой сцене. У него от удивления глаза бы вылезли из орбит и стали как колеса. А отец? Он просто ничего бы не понял. Барбара стала целовать ее грудь. Все тело напряглось и зазвенело от желания. Нет. Марина резко встала, подошла к столу, налила коньяк, пригубила. Держала во рту, коньяк обжигал слизистую. Марина не знала, проглотить или выплюнуть. Вышла в кухню, выплюнула. Сполоснула рот, не пошло. Марина оделась в свои московские тряпки. После костюма они казались ей цыганским хламом, но черт с ним, с костюмом. Барбара стояла у нее за спиной. «Ты меня выплюнула, как коньяк», — сказала она.